Олег Андреев. Женитьба президента. Роман. Глава первая. Инженер космического корабля находился в своей каюте. Незнакомка льнула к нему, гладила, целовала. Она была в восторге от Павла, и Павел блаженствовал. Павел никогда не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. И он уже любил и обожал эту незнакомку. «Это она! Она!» — восклицал Павел во сне. И почему-то Павел понимал, что видит всего лишь только сон, и сон этот может в любую минуту прерваться. Какое-то мгновение он даже почувствовал, что некая сила выталкивает его из сна. Он даже не попытался сопротивляться этой силе. И все равно его выбросило из пасторальной идиллии этого нового и бесконечно красивого мира, в котором он оказался с незнакомкой. Выбросило в суровую реальность его каюты на космическом корабле. Через какое-то мгновение эта же сила милостиво втянула его обратно в необыкновенный мир запахов и ароматов, в мир, где жила эта волшебная женщина. И вновь он трепетал от счастья и любви. Павел медленно просыпался, его разум плавно выходил из сладких грез. Какое-то время он еще чувствовал объятия девушки. Она только что была в его руках, и вот так неожиданно покинула его, растворившись в небытие. И он совершенно четко осознавал, что эта женщина реальна, она не иллюзия и не фантазия его мозга. Он лежал и лежал с закрытыми глазами, чтобы как можно дольше не терять это ощущение пьяного томления. И если получится опять войти в сон, чтобы вновь увидеть и обнять эту поистине волшебную женщину, ту самую единственную и неповторимую, которую он искал всю жизнь. Будь он более сентиментальным, наверное, он расплакался бы от того, что все виденное им происходило только во сне. Голова все еще кружилась, какие-то непонятные флюиды все еще обволакивали и проницали тело Павла. Силой воли он заставил себя встать. И через какое-то время Павел мчался в пункт управления хранилища, еще толком не зная, что будет делать там, как будет искать свою единственную и неповторимую среди сотен и даже тысяч других женщин. К тому же у него не было полной уверенности, что она действительно находится на космолете среди переселенцев. Усилием воли он отбрасывал противные мысли о том, что будет делать, если не найдет ее в архиве хранилища. Павел не знал ни имени ее, ни фамилии. Адрес биочипа также был неизвестен. А только возраст — 30 лет. Павел включил экраны хранилища, нашел в памяти биочипы, которые успел просмотреть раньше. Их оказалось несколько десятков. Он выключил их из списка дальнейших поисков. Но это была капля в море. И он стал тыкать почти наугад, введя только один параметр поиска. Возраст — 30 лет, плюс-минус 2 года. Так продолжалось больше 2 часов. Ему все чудилось. Вот-вот появится девица. Еще одна попытка, и он увидит эту диву. Стрелка циферблата приближалась к обеду, а результат был нулевым. Не выключая экран, в глубоком раздумье Павел стал вышагивать по пункту управления хранилища. «Я должен что-то придумать, обязательно придумать», — размышлял Павел. «Иначе все пропало. Это будет конец нашей встречи». За плечами Павла возник командир космолета, немного мрачный и серьезный дядя лет 50, бородатый, крепкий и в то же время несколько медлительный, значительный во фразах. «Здравствуй, Павел», — медленно с расстановкой произнес командир. «Приветствую, товарищ командир», — чеканил Павел. «Ищу Антона. Как сквозь стены испарился». «Антон недавно ускакал к Сергею», — сказал Павел. «Серьезное ЧП. На космолете связь пропала», — возмущался командир. «А человек болтается по кораблю. Наверняка пошел чай гонять». «Да все нормально, товарищ командир. Антон надеется, что именно Сергей поможет связь наладить». «Сергей? А он с какого боку?» — возмутился командир космолета. «Он вроде не связист у нас». «Как говорит Антон, наш навигатор близок к Богу. С небес надеется истребовать ответ», — объяснял Павел. «Как дети малые», — снисходительно усмехнулся командир. «Ну, пусть потешит с фантазией своей. Без связи, как без рук». «Как настроение экипажа, Павел?» «Да как всегда, товарищ командир. Бодрое и деловое. Надеюсь, что дотянем вахту до конца». «Пока прошло 2 года», — отметил командир. «Осталось еще 3». «Да, товарищ командир, осталось 3 года. А дальше консерватор свернет нас в биочипы и будем почивать среди других переселенцев». «И только лет через 50 посадка колонистов на планету», — уточнил командир. Павел объяснил. «Все данные души и тела человека записаны в биочип, который отправляется в хранилище. А как приходит время, нажимаешь кнопки, процесс восстановления души пошел. Один-второй переселенец, и далее по списку, всего их 1,5 миллиона». «Полтора миллиона», — подтвердил командир. «Насколько помню, в биочипах сосредоточена вся информация о каждом переселенце». «Так точно», — согласился Павел. «В биочипах сосредоточена вся информация о каждом переселенце». «Скажи, как обстоят дела с Сергеем?» Безо всякого перехода командир переключился на текущие дела. «Да все нормально», — ответил Павел. «Встречи, разговоры. Какие выводы ты получил?» «Следить за навигатором, чтобы не развернул корабль к земле», — вспомнил Павел. «Ну и? Открылась тайна авантюры?» — спросил командир. «Мне кажется, он человек серьезный», — ответил Павел. Командир строго произнес. «Если Сергей вернет корабль к земле, то это катастрофа. Удар по всем переселенцам. А их в хранилище 1,5 миллиона человек». «То будет тихий ужас», — воскликнул Павел. 1,5 миллиона душ. Все это наши родственники, друзья». «Вместо того, чтобы следить за навигатором, ты тратишь время в поисках красивых дам», — упрекнул командир. «Мне уже 40 лет. Пора остепениться, найти кроткую, разумную женщину», — оправдывался Павел. «А еще хозяйственную домоседку», — хмыкнул командир. «А, кстати, сколько лет твоей избраннице?» «Лет 30», — ответил Павел. «Тебе 40, ей 30. Разрыв на целых 10 лет. Почти другое поколение. Другие интересы. Гармонии вам точно не найти». «Там, где любовь, гармония сама приходит», — откликнулся Павел. «А что касается возраста, вам 50 лет, и навигатору Сергею также 50. И тоже все нормально. Вначале нужно связь восстановить на корабле, избавиться от газопылевого облака, с Сергеем разобраться. Тогда вам будет ЗАГС и брачные венцы», — заметил командир. «Меня лихорадит от всех этих событий», — отреагировал Павел. «Этот якобы засланный казачок, наш навигатор Сергей, полевое облако». «Не было облака, и вдруг появилось отсутствие связи». «Кстати, Павел», — наставлял командир корабля, — «наш полет состоялся только потому, что множество проблемных обстоятельств, которые возникли при сооружении нашего космолета, противостояли мужественные люди. Они победили, и поэтому мы летим, и мы не позволим перечеркнуть упорство тысяч рабочих инженеров, конструкторов, ученых». «Согласен, товарищ командир», — откликнулся Павел. Командир задумчиво походил по пункту управления хранилища, а потом продолжил. «Кто-то из великих государственных деятелей России сказал, что любовь к своей родине — это одно из главных достоинств цивилизованного человека. Понятно, что эта любовь выражается в конкретных делах. В нашем случае — горой стоять за наш корабль переселенцев. Продолжай наблюдение за навигатором. Регулярно докладывай обо всем. Детали, мелочи — все важно для меня. Я очень рассчитываю на тебя». «Я полностью на вашей стороне», — кивнул Павел. «А как дела у вас с Антоном? Что с киборгами?» «Как старт ракетки против нашего врага?» — сурово спросил командир. «Какие киборги? Какой тут старт, товарищ командир? Задача новая для нас». «Пока начали изучать техническую литературу, и еще не факт, что у нас получится». «Глаза боятся, а руки делают», — коротко ответил командир. «В хранилище есть опытные специалисты по запуску ракет», — уточнил Павел. «Предлагаю восстановить этих людей, и запуск ракетки будет решен в короткие сроки. А еще нужны опытные специалисты по киборгам». «Подождем 2 недели, — сказал командир. «Я бы не стал ждать», — возразил Павел. «Нужные специалисты выпускаются из хранилища только в крайнем случае», — сказал командир. «Можем опоздать, товарищ командир», — воскликнул Павел. «К тому же требуется различная аппаратура, приспособления, ключи. Где все это найти?» «Закусим у дела и с шашками ура!» «Ты это предлагаешь?» — спросил командир. «А что касается ключей, приспособлений, на складе коменданта с Антоном поищи». «Загадка сложная. Нужно вызывать специалистов из хранилища», — упорствовал Павел. «Пока вдвоем дерзайте. Должны мы победить», — с пафосом воскликнул командир и покинул помещение хранилища. «К поручению командира нужно отнестись серьезно», — размышлял Павел, все еще находясь под впечатлением информации, полученной от командира. «Не будет же бывший разведчик совершенно беспочвенно, безо всяких оснований, подозревать навигатора Сергея, всерьез реагировать на потерю связи на корабле? А что касается киборгов и запуска ракетки?» Мало-помалу, как-то совсем незаметно для себя, Павел вновь вернулся к мыслям о незнакомке. И эти мысли неожиданно привели его в новое русло. Внезапно у него возникло острое желание во что бы то ни стало увидеть незнакомку на экране хранилища. И Павел сообразил, как можно это сделать. Для этого нужно найти в картотеке хранилища таинственную незнакомку. «Лишь бы только она была в хранилище», — вдохновлял себя Павел. В небольшой кладовой хранилище Павел отыскал фоторобот, нарисованный на нем облик незнакомки, которую увидел во сне. Ввел этот портрет в поисковик хранилища, добавил возраст незнакомки — 30 лет плюс-минус 2 года. Также ввел биометрические данные, рост и полноту. Через минут 10 на экране высветились ровно 50 женщин. Из полсотни вариантов подходили только 10 самых похожих, самых вероятных претенденток. Тут дело пошло еще быстрее, и вот перед его взволнованным взором была именно она — его единственное и неповторимое. Звали ее, как в волшебных русских сказках, Василиса. «Это она! Она!» — вскричал он точно так же, как совсем недавно во сне. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он смотрел и смотрел на нее. Ему вдруг почудилось, что она поманила его пальчиком. Он машинально вскочил, почти кинулся к экрану и с трудом опомнился. На экране она была в далекой-предалекой земной жизни. Он же был у себя на космолете в привычной среде хранилища. Чем дольше он смотрел на Василису, тем больше его влекло к ней, тем больше ему хотелось оказаться рядом с ней. И Павла почему-то не смущал факт частого присутствия рядом с Василисой статного мужчины. Василиса нежно называла его Мишаня, Миша и уважительно официально Михаил. Павел решил не придавать большего значения явной привязанности Василисы к Михаилу. «Когда это было?» «Было да сплыло», — рассуждал Павел. «Больше 50 лет прошло. Все, что угодно могло произойти за это время». А потом, кто сказал, что этот Михаил летит на корабле? Кто сказал, что этот Михаил покоится сейчас в биочипе? Вероятнее всего, все эти годы он спокойно жил-поживал на земле, женился, обзавелся семьей, детишками, внуками, состарился и отправился на вечный покой к своим предкам. И еще Павел видел Василису на даче в окружении цветов, обычных кочанов капусты и красных помидоров в открытом грунте и в теплице. Крепкий мужчина в годах, как выяснилось, отец Василисы, обрабатывал землю механическим рыхлителем. Сама Василиса иногда брала в руки тяпку, что-то там подкапывала, полола. Вдруг он услышал чей-то голос, как бы ниоткуда. «Тебя не возмущает только любоваться Василисой? Ну что за наслаждение смотреть, как ходит, говорит, смеется дива? Огромный мазохизм, и это будет продолжаться, пока не завершится вахта экипажа. Затем уйдешь в небытие на долгие десятки лет, а Василису встретишь только на планете. Но с кем она окажется тогда? Сейчас сокровище само плывет к тебе навстречу». Павла совсем не смутило, что слышит голос ниоткуда. Он даже обрадовался этому голосу. Он был вполне согласен с анонимом, с этим звуковым наваждением. На какое-то время Павел представил себе, что будет происходить в недрах восстановителя, если переслать в него биочип Василисы. В биопринтингах мгновенно запустятся необходимые процессы восстановления. Начнут образовываться частицы и структуры человеческого организма, чтобы соединялись между собой и, наполняясь жизнью, в итоге приобрести облик соответствующего индивида. И опять непонятно откуда-то приятный голос принялся соблазнять Павла. «Взирать на Василису и больше ничего? Столько нежности и обаяния, волшебная, притягательная женщина. Раскинь мозгами, Павел, в твоих руках ключ от решения проблемы. Страдать из-за нелепых правил и инструкций. Зачем терпеть и ждать, когда все можно решить прямо сейчас? Ждать бесконечно долго Василису — это преступление». Павел уже не мог противостоять наваждению, его разум как бы раздвоился. Возможно, этому состоянию Павла способствовали некие электромагнитные волны, парализующие волю человека. А возможно, это было нечто иное, ибо на корабле потом происходили еще более необъяснимые события. С Павлом творилось что-то невероятное. Он уже совершенно не осознавал свои действия. В каком-то гипнотическом полусне он безошибочно принялся нажимать нужные кнопки пульта управления хранилища. Время от времени корректировал некоторые команды компьютерной мышкой. Кажется, произошло то, что и должно было произойти. Павел все-таки отправил биочип Василисы в восстановитель. Прошло некоторое время, и зеленый индикатор на дисплее стал завершать свой бег, подсказывая Павлу, что восстановление человека движется к финалу. Тихое мурлыканье зуммера принялось дублировать предупреждение о завершении восстановления. С минуты на минуту Василиса должна возникнуть в кабинете восстановителя молодой, красивой 30-летней женщиной. В электронных биочипах суть человеческого организма остается точно такой же, как во время записи в консерватор. Организм не подвергался старению, как это происходит в естественной жизни человека. Павел бросился в восстановитель, совершенно не представляя, как встретит Василису, что будет говорить, насколько совпадет увиденное на экране с явью. Сердце трепетно билось и казалось, вот-вот выскочит из груди.